Глава 9. Берен и Лутиен. Эпиграф. Вдали вдаль ведут дороги, сквозь туман, дожди и снег, через горные отроги, к берегам подземных рек. Под деревьями густыми, по траве и по камням, над ущельями глухими, по разрушенным мостам, вдали вдаль ведут дороги, в ясный день и под луной. Но однажды скажут ноги: «Поворачивай домой!» И глаза, что повидали кровь и смерть в долинах тьмы, видят вновь родные дали и любимые холмы. Толкин. Последняя песня Бильбо. Примечание. Перевод Кружкова. Конец примечания. Первое. Еще в 1957 году Толкин писал о «Властелине колец». «Моя история вполне соотносима с современностью. Но если бы меня спросили, я бы ответил, что в истории на самом деле речь идет не о власти и господстве. Это только двигатели сюжета. Моя история о смерти и жажде бессмертия. А это почти то же самое, что сказать: эта история написана человеком». Примечание. Письмо Герберту Широ. 17 ноября 1957 года. Письма. Письмо 203. Конец примечания. Как мы уже говорили, в 1959 году Толкин вышел на пенсию. В прощальной речи, произнесенной в Мертон-колледже, он не удержался от язвительных замечаний по поводу изменений в учебных программах и работы аспирантов, подчиненной принципам так называемой плановой экономики, но закончил тем, что прочитал отрывки из эльфийской прощальной песни «На Марие». Примечание. В разных переводах на русский передается по-разному: «На Марие», «На Марие», «На Марио». Конец примечания. «Ай, Лауриел Антарласси Суринен, ени унутиме верамар Алдарон, ени велинте юлдар Аваньер, миорамар дилиссе миру порева, андуне пелла вардотелумар, нулуйни яссен тинтеларьелени, омар юаэретари лиринен. Симан и юльма нин энквуантува, анситин талеварда уиллосео, вефаньяр марьят элентари ортане, ар ильетир индула велумбуле, ар синданэрю локайта морнии, и фальмалинар имбемет архисье, унту покалесирио мири ойале, сиванвана ромеллованва валимар. На Марие, на ихиривалие валимар, на иэлер хирува на Марие. В переводе это означало: ветер срывает золотистые листья с бесчисленных, словно годы, золотистых ветвей. Долгие-долгие годы прошли, быстрые, словно глоток за глотком сладкого меда в просторных залах за краем запада под голубым сводом Варды, где звезды дрожат от голоса песни ее, царственной и святой. Кто же теперь наполнит кубок для меня? Ибо теперь зажигательница Варда, царица звезд, с горы вечно белой воздела руки, как облака, и все пути глубоко в тени. И из серой страны темнота легла на пенных волнах, что разделили нас. И угас камней Каласирии драгоценный блеск. Для тех, кто к востоку от Валимара, он угас навек. Прощай! Быть может, ты найдешь Валимар, быть может, даже ты найдешь его. Прощай. Примечание. Текст соответствует английскому изданию «The Lord of the Rings». Он же вместе с авторским английским подстрочником Толкина соответствует тексту в стихотворно-музыкальной композиции «The Road Goes Ever On». Например, http://2.2/folk.uip.no/hnohf/namaria.htm. Подстрочный перевод с английского Соловьева. Третье издание. Текст вместе с CD «The Road Goes Ever On», «A Song Cycle», «Music by Donald Swan», «Poems by Tolkien London», 2002 год. Конец примечания.